«Мой господин», — продолжал чужеземный рыцарь, — «как известно, Атон не отличается умом. Он доказал это, когда нарушил соглашение с папой. После того, как его святейшество возложил на него императорскую корону, он приступил к тому, чего Иннокентий боится больше всего — к объединению Сицилии с империей. Но господин знает, что... — Ха! — прервал его граф Синисколо. — Какое это имеет значение? Где войска папы? Кто может разбить Отона Брунсвика, когда вся Италия лежит у его ног? Его собственная глупость, господин. Или, скорее, хитрость папы. Его святейшеству более всего ненавистна мысль о необходимости качнуться в сторону дома Гогенштауфенов. Но есть ли у него другой выход? И, как правильно заметил мой господин, у него нет войск. Но у него есть шпионы, агенты и провокаторы. И прислушивающийся к нему Филипп Август, король Франции. Святой Боже! Аминь! Стоит только обратиться с письмом к его королевскому величеству французскому. Обратиться к главным епископам Германии. Выступить здесь с официальным заявлением. Стоит пригрозить отлучением от церкви. И те же самые принцы, которые поставили Атона во главе империи, отрекутся от него, особенно после того, как король Филипп известит, что Франция будет крайне отрицательно рассматривать приверженность к Гвельфу. И тем не менее у Атона есть армия, и свершившийся факт. Ему стоит только захватить юного Фридриха и... Правильно. Но иностранные рыцари говорят, что восстала вся Германия, в чем я сомневаюсь. Однако император поверил. Он возвращается в Германию через Альпы. А юный Фридрих? Он сейчас в Риме. Или вскоре прибудет туда. Он тоже направляется в Германию, чтобы устроить новые выборы. И при том, что его поддерживает Филипп и папа Иннокентий за него. Он выиграет. Наступило долгое молчание, которое нарушил граф Алессандро. «Никому ничего не говори», — прошептал он. «Для меня важно, чтобы некоторые мои гости не знали об этом до завтрашнего дня. Есть одно важное для меня дело — помолвка. А такое известие может помешать». «Как пожелает господин». «И вот еще что, Лоренцо». «Да, мой господин». «Надо полагать, что Дипольт Швейнспоунд проявит чрезвычайную щедрость, если с юным Фридрихом во время его путешествия произойдет какой-нибудь несчастный случай. Как и многие другие благородные господа, которых я знаю...» «Я все понял, господин», — сказал Лоренцо. «Хорошо. Завтра все должно произойти так, как задумано. Но если какие-то рыцари захотят поехать с тобой, я не буду возражать». Пьетро слышал, как удаляются их шаги в конце зала. Он медленно пробрался к своему ложу. Итак, обстоятельства изменились. Все, что ему надо сделать, это сообщить новость о внезапной перемене в судьбе Фридриха барону Рудольфу. Теперь барон ни за что не даст согласия на помолвку Ио с Энцо. Действительно, если Фридрих станет императором, то любой, кто связан с гвельфами через брак или еще как-нибудь, подвергнется реальной опасности. Но если он расскажет барону, необходимость в бегстве отпадет. Ему придется выжидать несколько лет, пока он сможет возвыситься рядом с королем, чью жизнь он спас. Но барон может найти для Иоланты другого мужа. И если они не убегут, то ту немыслимую, неназванную награду, которую обещала Ио, он не получит. Его жизнь будет спасена. Одно дело умереть ради желанного наслаждения, когда альтернатива этой смерти непереносима. Но теперь смутно замаячил выход. Показался лучик надежды. Он встал и оделся. На цыпочках прошел по залу, к помещению, где отдыхали знатные гости. И остановился, спрятавшись за колонну. Перед дверью стояли два рыцаря с обнаженными мечами в руках. Сегодня ночью передать барону Рудольфу новость не удастся. Значит, завтра. Завтра в толпе, которая соберется смотреть турнир, он сумеет. Но когда утром началась церемония, у Пьетро не оказалось ни малейшего шанса приблизиться к барону Рудольфу. Пьетро стоял позади Ганса и с несчастным видом смотрел, как барон Рудольф остановился перед графом Алессандро. Граф сидел один на помосте, покрытом великолепными сарацинскими коврами, а перед ним в ожидании стояли барон Рудольф, граф Дипольт и еще два знатных рыцаря, которых Пьетро не знал. На графе Алессандро красовались позолоченные доспехи, и выглядел он прекраснее любого короля. Три юных кандидата на рыцарское звание вышли вперед. Дипольт, граф Ассера, тот самый, который одно время был опекуном Фридриха, поцеловал своего сына, потом опустился на колени и надел анвейлеру золотые шпоры. Потом барон Рудольф и еще один знатный господин, под предположению Пьетро, дядя юного анвейлера, надели на него через голову кольчугу с серебряными пластинами, поправили накидку и водрузили ему на голову украшенный драгоценностями шлем. Потом последний восприемник вложил ему в руку большой меч с пожеланием использовать его только для благородных целей. Анвейлер поднялся на помост. «Склони голову!» — загремел граф Алессандро. «Ударяю!» Он обрушил руку с надетой на нее стальной рукавицей на голову юноши с такой силой, что Анвейлер пошатнулся. Но граф тут же обнял нового рыцаря и пожелал ему служить Господу, уважать всех рыцарей, защищать всех дам и помнить свою родословную. Марк и Вольфганг прошли через такую же церемонию, хотя их доспехи не были столь роскошны. Затем новоиспеченные рыцари бросились к ожидавшим их боевым коням, и, невзирая на тяжесть доспехов и оружия, вскочили в седло, не касаясь стремян. Не пройти через это испытание означало опозориться. «А я», — простонал Пьетро, — «в доспехах едва могу ходить». Собравшиеся приветствовали юных рыцарей криками. Юноши же пустили коней вскачь и изобразили шутейный бой, применяя тупое оружие и нанося легкие удары. Они должны были сохранить силы для дневного турнира. Весь день Алессандро не отпускал от себя барона Рудольфа. Пьетро прямо с ума сходил от отчаяния. В конце концов, Пьетро рассказал все Гансу, когда прилаживал ему доспехи. Ганс смело может подойти к отцу с этой новостью, тем более что граф Алессандро не знает, что молодой Рогляно в курсе последних известий. Но Ганс только холодно глянул на Пьетро. «Бога ради, сир, Ганс!» — воскликнул Пьетро. «Вы что, не собираетесь рассказать ему?» «А зачем?» — спросил Ганс. «Зачем?» — чуть не заплакал Пьетро. «Ганс, неужели вы не понимаете?» «Нет, не понимаю», — сказал Ганс. «У Фридриха сейчас есть шанс стать императором. Но мы никогда не принимали открыто чью-то сторону. Для нас, Пьетро, Аттон или Фридрих, разница невелика. Зачем я буду прорываться к отцу с этой новостью? Потому что ваш отец согласился выдать Иоланту за Энцио. На самом деле ваш отец не хочет этого, и не вам, ни вашим братьям это не нравится, и мне. Ганс посмотрел на него. «Это не твоя забота, Пьетро», — сказал он. «Ладно, я скажу отцу после турнира». «Но, Ганс, это дело может подождать. Зачем расстраивать старика? В любом случае, он не объявит о помолвке раньше, чем на перу вечером, так что спешки нет». «Я знаю, о чем ты думаешь, что нам не принесет пользы, если мы окажемся связанными с открытыми сторонниками гвельфов, если молодой Фридрих на самом деле получит императорскую корону. И все-таки нет необходимости поднимать тревогу раньше времени. Ты это понимаешь, Пьетро. А теперь подай мое копье». Ганс был по-своему прав. Чем дольше можно оттягивать ссору между Синисколо и Рогляно, тем лучше. Нужно найти время, чтобы намекнуть графу Алессандро как можно деликатнее, что хотя Синисколо и знатные люди, но все же они итальянцы, и при смятении и противоречиях, раздирающих империю, вряд ли будет полезно обижать добрых германских рыцарей, даже если они и менее родовиты. В конце концов, Фридрих Когенштауфен из знатного германского рода. Победит ли он или Оттон Брунсвик, результат будет один и тот же — укрепление тевтонского господства над Италией. Итальянская знать выигрывает только от продолжения раздоров, борьбы изнуряющей и бессмысленной, при которой господство германских принцев будет ослабевать, пока совсем не исчезнет. Но Пьетро снедало нетерпение. «Плохо знать, что твое будущее в чужих руках, в могучих, безразличных руках, которые могут распахнуться и освободить тебя, а могут сжаться и полностью разрушить твою жизнь». Все гости толпились у кромки ристалища, являя собой под ясным синим небом довольно пеструю картину. Простонародье протискивалось к внешним оградам, а люди знатные расположились в высоких ложах, укрытых от солнца яркими шелковыми тентами, засланных коврами и прекрасными гобеленами, свешивающимися с перил. Над ними на деревянных пиках развивались знамена знатных фамилий. а в ложах. О, Боже! Какое смешение шелковых и вышитых платьев! Какие жемчужные ожерелья, какие замысловатые золотые нити вплетены в золотистые, темные и истинно черные волосы! Пьетро мог слышать их серебристый смех, видеть, как солнечные лучи играют на их обнаженных руках, шеях, как сверкают их зубки, когда они улыбаются тому или иному рыцарю, горцующему с привязанным к копью кружевным платочком или чулком, который дамы дарили им в знак своего расположения. Если на то будет воля Божия, юный Фридрих преодолеет все опасности, подстерегающие его. Пьетро добьется всего. Но пока что он должен сидеть с непокрытой головой и без оружия на своей лошади, стараясь отыскать лицо Ио в этой толпе, не позволяя себе даже надеяться, отгоняя память о прошлой ночи, стараясь не вспоминать сладкое безумие, опасную близость, которую он ощущал. Найти ее он не мог. Он переводил взгляд с одного лица на другое. Песни менестрели сливались в его ушах в нечто напоминающее жужжание пчел. Он не слышал ни звуков труб, ни криков, ни вызовов на состязание, ни взволнованных голосов. И когда он, наконец, обнаружил лицо, которое узнал, это было не ее лицо. Он постарался оторвать взгляд, не шептать ее имя, но ничего не помогало ему забыть Элайн. Элайн Синискола, существо из другого мира, настолько недоступного ему, что он мог с таким же успехом домогаться одного из божьих ангелов. После вчерашней ночи он забыл о ней. Но, увидев ее сейчас, одетую в белый шелк, в простое платье, среди этой выставки мехов, куницы, горностая, венецианской парчи, золотых нитей и жемчуга, он опять был встревожен двойственностью своей натуры. Вчера ночью он готов был умереть, лишь бы овладеть Иолантой хоть час, а сегодня утром смотрит с безнадежным, страстным желанием на Элайн. Наконец он почувствовал, что Элайн посмотрел на него, с любопытством вгляделась в смуглое лицо. В глазах у нее мелькнул испуг. Он громко рассмеялся. «Интересно, — пробормотал он, — когда я смогу увидеть тебя такой, какова ты на самом деле?» Загремели трубы. Обернувшись, Пьетро увидел 6 гофмаршалов. Во главе их, конечно, выступал граф Алессандро, за ним следовал барон Рудольф. Они прошли поле пешком, сверкая яркими красками одеяний. За ними шли герольды, раздирая небо ревом своих рогов, и их помощники, в обязанности которых входило ободрять и воодушевлять рыцарей криками, напоминающими им об их происхождении и о славе их отцов. Затем следовали оруженосцы, которым предстояло поддерживать порядок, расчищать арену от сломанных копий, приносить новые, поднимать упавших рыцарей. В этих хлопотах Пьетро, как оруженосец Ганса, должен был принимать участие. С волнением он смотрел, как граф Алессандро поднял белый жезл. «Приведите соперников!» — загрохотал его голос. Вновь загремели трубы. Вышли 4 герольдов, в черном, золотом и алом, украшенные золотом так, что у Пьетро глаза заболели от их сверкания и великолепия. Следом за ними появился шут, подражавший рыцарю. Он подбрасывал в воздух мечи и острые кинжалы и ловил их за рукоятки голыми руками. При этом он вращал их так проворно, что казалось, он посылает пучки света в омытый солнцем воздух. И, наконец, вот они, рыцари. Они выезжали по двое на могучих боевых конях, со шрамами от былых боев, мощные, все за исключением только что посвященных, которые выглядели до жалости юными и беспомощными рядом с этими закованными в доспехи мужчинами. Вдруг все рыцари запели. Гром мужских голосов взвился до небес, а над толпой реяли яркие знамена, солнечные лучи сверкали на стали, в ложах, на шелках, золоте и жемчугах и на прекрасной женской плоти. И женщины тоже запели. Их голоса, высокие и чистые, звенели, и лошади танцевали, становились на дыбы, повинуясь своим хозяевам, когда те проезжали мимо какой-нибудь красавицы. А девушки, забыв скромность, стояли, пронзительно крича от возбуждения, бросали вниз платки, кушаки, чулки, ленты из волос приглянувшимся им рыцарям под одобрительными взглядами родителей. «Святой Боже!» — подумал Пьетро. «Тут недолго сойти с ума». Потом начался турнир. На арену вышли два помощника герольдов и объявили имена первых соперников. Каждый из них прославлял до небес храбрость своего господина и его родословную, тут же переходя на оскорбление в адрес его противника. Потом эти низкорожденные ушли, и оруженосцы развели своих сидевших верхом хозяев на противоположные концы арены. Пьетро почувствовал, как закипает кровь в его жилах. Он убеждал себя, что это дикое, глупое, варварское развлечение, но оно ему нравилось. Его рассудок, возможно, на 200 лет опередил свое время, но в его жилах текла кровь норманнов и сицилийцев, кипящая от сумасшедшего возбуждения и сладостного безрассудства. «Во имя Бога и святого Михаила сражайтесь!» — прогремел голос гофмаршала. Пьетро увидел, как брызнула земля из-под копыт боевых коней. Это были крупные кони французской и фламандской пород, широкими, как бочки, грудными клетками, напоминающие слонов, тяжеловесные. Даже там, где сидел Пьетро на своем легком скакуне, он ощущал, как дрожит земля под их копытами, но топота не слышал. Из лож, от ограды, со всех концов арены, несся оглушающий, долгий, перекатывающийся, как гром, крик.